Глава 9. Лара. Лара долго сидела на кухне, раздумывая, чем заняться. Застелила кровать, долго расправляла тяжелое атласное покрывало цвета тыквы. В дневном свете оно уже не казалось зловещим. Улыбнулась странным вкусом Андрея. Она бы выбрала белое или голубое. На тумбочке заметила толстый конверт. С любопытством открыла, оказалось, деньги. Он все-таки оставил ей деньги. Лара тихонько рассмеялась, вспомнив, как он тогда удрал, а ей пришло в голову, что он оставил ей деньги, как какой-нибудь. Вот и дело нашлось. Она приготовит обед, пройдется по магазинам, неторопливо выбирая мясо и овощи. Мясо обязательно. Он пообещал, что постарается пересмотреть свои взгляды на вегетарианство, но пока будем готовить мясо. Тушить с овощами. Жена должна кормить мужа. Она произнесла громко: «Мой муж», и прислушалась к ощущениям. Слова прозвучали отчужденно и незнакомо. Лара побродила по пустой квартире, пытаясь заглушить смутное чувство тревоги. Она даже старалась ступать бесшумно, чутко прислушиваясь ко всяким мелким звукам не то из дома, не то с улицы. Квартира оказалась огромной. 4 комнаты, кухня, кладовки, стенные шкафы, коридоры и звонкая пустота. Жилой вид имели лишь спальня и маленькая комната, видимо, кабинет. Там стоял прозрачный стеклянный письменный стол с хромированными ножками, холодно-ледяной даже на вид. На нем компьютер с плоским монитором и металлическая кружка, напоминающая пивную, с торчащими пиками разноцветных карандашей. У стола вертящееся кресло на колесиках, у стены справа изящный старинный секретер с крошечными ящиками и тонкой латунной отделкой. Опущенные жалюзи на окнах довершали убранство комнаты, где не было ничего лишнего и ничего личного. Город за окном ничем не напоминал ночной марсианский пейзаж. Дождь прекратился, и выглянуло солнце. Сразу же вспыхнули золотом большие и маленькие луковицы церквей. Оживилась бесконечная улица, засверкали окна домов и стали ярче желто-зеленые пятна парков. Видна была площадь с часами на башне. Двигались желтые троллейбусы, красные трамваи, разноцветные машины. Мир обрел краски и повеселел. И синяя река велась вдалеке. Желтые песчаные пляжи повторяли ее изгибы, и луг привольно раскинулся за рекой, и темнела зубчатая стена леса на горизонте. Андрей сказал, тут рядом ботанический сад. Интересно посмотреть, что у них есть, и вообще осмотреться. От солнца ее охватило чувство радости. Город вокруг был незнакомый, и из окна на 14 этаже он казался другим. Она шагала по улице, люди шли ей навстречу, вскрикивали автомобили, пыхтели троллейбусы и звонко тренькали трамваи. И впереди был бесконечный день. А вечером вернется Андрей, они будут долго ужинать. Жаль, что в гостиной нет мебели. Придется на кухне. При свечах, как когда-то в Вене с Ритой и Мауго. Лара вздохнула, вспомнив Риту, и подумала, что нужно позвонить ей. Или лучше написать. Она, конечно, удивится, что они с Андреем снова вместе. Лара пригласит ее в гости, а сами они навестят ее в Вене. Можно поехать в Италию, посмотреть Венецию, Рим. От замечательных перспектив кружилась голова. Лара шла и улыбалась прохожим. Она растратила кучу денег, замирая от собственной смелости. Странная бесшабашность охватила ее. Она покупала копченые колбасы, сыры, маслины, баснословно дорогой гусиный паштет с Эйфелевой башней на этикетке, копченую рыбу, красную икру в крошечных баночках. Это был разгул, тем более необычный, что ничего этого Лара не ела. Но чувство перемен и начало новой жизни толкали ее на странные поступки. В довершение разгула она зашла в бутик, увидев на витрине необыкновенно красивое голубое платье. Ей пришло в голову, что оно подойдет для праздничного ужина, их первого ужина. Она зашла туда и застряла надолго. Лара никогда не обращала особого внимания на одежду. Для работы в саду нужно немного. Семейные праздники не требовательны в этом смысле. Лара считала, что одежда должна быть удобной. Удобной для чего? Для работы, конечно. Для встреч с клиентами и деловым партнером, для доставки цветочных заказов. Не было у Лары в жизни ни блеска, ни приемов, ни ресторанов. Деловой партнер, мэтр Боря Вершинин, правда, звал ее в свою богемную тусовку, но Лара всегда отказывалась. Ей было просто с ним, но его необычных друзей она стеснялась. Не вписывалась она в их компанию. Но теперь, с началом новой жизни, Лара смутно представляла себе какие-то семейные и корпоративные праздники, пикники и поездки. Жена ведущего работника банка должна соответствовать. Доказав себе, что положение обязывает, Лара пустилась во все тяжкие, что было ей не свойственно. Скучающая девушка-продавщица, отнесшаяся к ней вначале довольно скептически, воодушевилась, оказалась своей в доску и стала казать товар лицом, что называется. Они щебетали, как закадычные подружки, обсуждая последние модели сезона, что было очень познавательно для Лары, не избалованной ни деньгами, ни одеждой. Лара и щебет. Она не узнавала себя. Эти костюмы, платья, свитера пахли просто восхитительно. Подкладка была прохладно-шелковистой. «У вас прекрасная фигура», — говорила девушка-продавщица. «Посмотрите еще это, Италия». Она приносила в примерочную кипы одежды и, похоже, получала от этого такое же удовольствие, как и клиентка. Ларе казалось, что она похожа на куклу из своего далекого детства. Маленького голенького пупса с глуповатым хорошеньким личиком и выпученными глазами, которого она без конца переодевала в сшитые собственноручно одежки. Она с удовольствием вертелась перед зеркалом, представляя, что скажет Андрей и как ему это понравится. Она радостно смеялась, одевалась, раздевалась, рассматривала в зеркале незнакомку, почти ничем не напоминавшую прежнюю Лару, изо всех сил стараясь занять себя, чтобы не думать, ни о чем не думать. Она протянула девушке конверт с деньгами. Та отсчитала нужную сумму, выдергивая разноцветные бумажки, как попугай билетики с судьбой, и вдруг сказала нерешительно: «Вы только не обижайтесь, ладно? Я бы посоветовала вам другую прическу, стрижечку покороче и руки тоже. Моя подруга работает здесь рядом, она и косметику подберет. Покупки можно оставить здесь, потом зайдете. Хотите?» «Давайте», – бесшабашно ответила Лара. Праздник продолжался. Через 2 часа Лара вернулась в бутик за сумками. Продавщица ахнула и всплеснула руками. В зеркалах магазина отражалась незнакомая красивая женщина с горящими синими глазами и ярким румянцем, с короткими по-мальчишески искусно растрепанными платиновыми волосами. Женщина с обложки. Лара смотрела на себя, не узнавая. Как все нерешительные люди, она боялась перемен. «Пупс!» — вдруг подумала она. «Новые одежки, новое лицо, новая прическа, новая жизнь. Ну и прекрасно!» Заслышав звонок, Лара метнулась в прихожую, сбросила шлепанца Андрея, сунула ноги в туфли на высоких каблуках, распахнула дверь. Андрей застыл на пороге. «А где Лара?» — спросил он, улыбаясь. «Нету», — ответила Лара, не придумав ничего умнее, и развела руками. Андрей обнял ее, его поцелуи сыпались градом. «Я соскучился», — шептал он. «Если бы ты только знала, как я соскучился. Пошли». Он подхватил ее на руки и ринулся в спальню. Лара только и успела вскрикнуть: «Мое платье!» перед тем, как все смешалось. Он швырял на пол плащ, пиджак, рубаху, танцевал на одной ноге, стягивая брюки. Это было невероятно смешно, и Лара хохотала до слез. «Мне нравится, как ты смеешься», — говорил он, целуя ее. «Мне нравится твое новое платье», — говорил он, нетерпеливо освобождая ее руки из рукавов, расстегивая и сдергивая платье. «Ты сладкая, как малина». Потом они долго сидели на кухне, ужинали при свечах. Она все-таки зажгла свечи. Лицо ее горело. Андрей смотрел на нее так, что сердце ухало вниз, и поминутно целовал ее. Они пили шампанское и ели паштет с Эйфелевой башни на этикетке и всякие другие вкусные вещи. Андрей рассказывал какие-то смешные истории, Лара смеялась. Она никогда еще так не смеялась. Кажется, она перебрала в первый раз в жизни. «Наклюкалась», — сказала бы Лина. Шампанское, коньяк, водка, кажется, и снова шампанское. Андрей о чем-то спрашивал, она только смеялась бессмысленно и кивала головой, не понимая и забыв слова. Он тоже смеялся, называл ее разными именами, вроде «Ягода малина» и «Пьяная вишня». Она не все помнила, вернее, она ничего не помнила. А потом Андрей исчез. Все исчезло. Проснулась Лара на другой день поздним утром. Полежала, не двигаясь, с трудом приходя в себя. Скосила глаза, а Андрея рядом не было. Голова была чугунной, страшно хотелось пить, чего-нибудь соленого и холодного. Лара привстала, потолок рванулся ей навстречу, и она рухнула обратно на подушку, пережидая приступ тошноты. Ничего себе начало новой жизни. Она ничего не помнит, ничегошеньки. О, Господи, какой позор! А где Андрей? Она прислушалась, но в квартире было тихо. Ушел? Она сползла с кровати, пошлепала босиком на кухню. Долго пила холодный клюквенный сок. Посидела немного и принялась убирать следы вчерашнего загула. Андрей по своему обыкновению ушел по-английски, не разбудив ее, не попрощавшись. Что за дурацкая привычка? Лара посмотрела на часы. Почти 12. Мог бы позвонить. Она стояла под едва теплым душем, пока не замерзла. Включила горячую воду, затем холодную. Надела халат Андрея. Высушила голову феном. Короткие белые волосы встали дыбом, и Лара подумала, что похожа на падшего ангела и еще немного на боттичеллевскую примаверу. Последняя при изрядной доле воображения. Она походила по квартире. В прихожей наткнулась на черные с золотом бумажные сумки из вчерашнего бутика. Принесла их в спальню, опрокинула над кроватью. Стала выдергивать из кучи одежки одну за другой. Шелковые белые очень широкие слаксы, короткий голубой кашемировый свитер, вечернее платье, серое, расшитое серебряным бисером, изумительный черный атласный халат в розовые хризантемы, коричневые велюровые брюки, шелковая кремовая блуза, узкая клетчатая юбка серо-зеленая и такой же жакет. Еще и еще. Она разложила все это великолепие на кровати, тумбочках и спинке кровати. Комната превратилась в костюмерную или в коллекцию бабочек. Лара стояла, прислонившись к двери, смотрела. Подумала, Лину бы сюда. Представила себе визг и радость сестры. Удивилась, что не испытывает ничего подобного. Потянула из кучи белые слаксы, надела. Шелк был гладким и холодным на ощупь. Голубой свитер нежным и мягким. Она стояла босая перед зеркалом, рассматривая чужую женщину с головой одуванчиком. Заставила себя примерить вечернее платье и костюм. Потом аккуратно сложила все в сумке и вынесла назад в прихожую. Не зажигая света, села у окна, уперлась подбородком в сложенные руки. Город окутался синей дымкой. Лара не знала, как долго просидела так, глядя на город. В квартире было темно. Часы на кухне, пластмассовый сияющий Биг Бен, показывали 11. Андрея все не было. И звонить ему было некуда. И друзей его она не знала. Ей оставалось только ждать. Она металась по пустой квартире, испытывая страх, уговаривая себя, что он на работе, что сломалась машина, что засиделся с друзьями, что забыл позвонить, что вот-вот придет. Он позвонил в час ночи. Лара лежала в постели, одетая, свернувшись в комок, подтянув колени к груди, полной тревоги. Во всех комнатах горел свет. Она схватила трубку и хрипло вскрикнула. «Андрей, что случилось? Где ты?» «Лара, мне нужно уехать на пару дней», — сказал он из немыслимого далека, как ей показалось. «Но как же? Что случилось? Что случилось?» — повторяла она растерянно. «Где ты?» «Мне нужно уехать. Я позвоню. Но, Андрей, я позвоню», — повторил он, и наступила тишина. «Андрей! Андрей!» В ее крике было отчаяние и страх. Она уронила телефон на одеяло. «Ему нужно уехать? Он не мог позвонить раньше и по-человечески сказать, что уезжает?» Куда уезжает? Почему так внезапно? Где он? Почему не оставил номера телефона? Вопросы, вопросы, вопросы без ответов. Сказка кончилась. Принц исчез. А Золушка... Что теперь должна сделать Золушка? Она поужинала, выпила бокал вина, сварила кофе. Если бы была сигарета, она бы закурила. Красивая, уверенная, знающая себе цену женщина. Пьет, курит, обладает чувством собственного достоинства, которое не позволяет так поступать с собой. Умеет за себя постоять. Выскажет ему все. И красивые шмотки в придачу. Она прикончила бутылку, вяло удивившись, что вина в ней оказалось так мало. Ей пришло в голову, что неплохо бы надеть вечернее платье для поддержания духа. Она поднялась с табуретки, но ее повело в сторону. «Кажется, я напилась», — сказала себе Лара, и тут же забыла о платье. «В первый раз в жизни, а то есть уже во второй. И меня нужно немедленно уложить в постель». На следующий день Андрей не позвонил. И на следующий после следующего. Лара бродила по комнатам, как привидение, вздрагивая от всякого звука. На третий день вечером она сообразила заглянуть в секретер в надежде найти хоть что-то. Записную книжку, конверт, документы, которые могли бы помочь выйти на знакомых Андрея. В мелких полупустых ящиках лежали пачка стандартной бумаги для принтера, телефонный справочник, в котором не был подчеркнут ни один номер, шариковая ручка, календарь, несколько квитанций за парковку, карманный русско-немецкий разговорник. Лара в отчаянии слишком сильно дернула нижний ящик, и он, вылетев из гнезда, остался у нее в руках. На пол упал прямоугольный плотный листок бумаги. Ахнув, Лара принялась вставлять ящик обратно, и тут раздался долгожданный звонок. Лара испуганно вскрикнула и разогнулась, прислушиваясь. Звонок был незнакомый, отрывистый, высокого неприятного тона, не телефонный. Кое-как запихав ящик на место и поспешно сунув прямоугольник, оказавшийся фотографией, в карман джинсов, Лара бросилась в прихожую и распахнула дверь, не спрашивая, кто. На пороге стоял незнакомый человек, небольшой, неброско одетый. Лара попятилась, испытав мгновенный укол страха. Человек вошел, закрыл за собой дверь и только после этого поздоровался, внимательно глядя на Лару. «Андрея нет», — пробормотала она, не зная, что сказать. «А где он?» — спросил человек. Он так и не представился. Смотрел невыразительно, и глаза у него были сонными. «Я не знаю, он не звонил». Ларе показалось, что она оправдывается. Человек этот почему-то внушал ей ужас. Она взглянула на высокие часы, стоявшие в углу прихожей, а они показывали половину двенадцатого. Поздновато для визитов. Не нужно было открывать. «Когда он уехал?» 3 дня назад. «И с тех пор ни разу не позвонил?» 1 раз, — Лара покорно отвечала. Ей не приходило в голову возмутиться бесцеремонностью непрошенного гостя. «Я подожду его», — сказал человек и пошел из прихожей. Лара осталась стоять на месте, не в силах двинуться с места. Она слышала, как он расхаживает по квартире, щелкает выключателями, заглядывает в ванну и кладовки. Похоже, он чувствовал себя здесь как дома. Ей пришло в голову, что она может уйти, пусть ждет, сколько влезет. Но человек словно подслушал и ее мысли. Он снова появился в прихожей и сказал: «Дайте ваш телефон». Он протянул руку. «Вы не спешите?» «Мне не хотелось бы остаться одному». Это прозвучало как приказ — сидеть и не рыпаться. Ей показалось, в голосе его была насмешка. «Давайте знакомиться, меня зовут Кирилл». Его маленькая ладонь была влажной и горячей. Лара вздрогнула от его прикосновения. «А вы Лара, должно быть. Андрей рассказывал о вас». Его «должно быть» прозвучало насмешкой. Невыразительные глаза ощупывали ее с головы до пят. Лара отвела взгляд. Андрей рассказывал ему о ней? Вранье, рассказывают друзьям, а этот человек враг и ведет себя как враг. Он не знает, где Андрей. У него нет телефона Андрея. Похоже, у Андрея проблемы. И этот пришел разобраться, как они обычно делают. У него глаза убийцы.